Крошечная дежурка на первом этаже, куда выходили два лифта, опять же неизвестных жильцам, и пожарная лестница казалась пустой. И за столом никого не было, и в кресле перед телевизором. Лишь через секунду я разглядела обоих положенных по штату охранников. Вампир, его, кажется, зовут Костя, он в дозоре совсем недавно, и оборотень-вервольф Виталий, тоже вольнонаемный, из Костромы, но он работает у нас, сколько себя помню. Оба охранника, согнувшись в три погибели, застыли в углу. Виталий тихо хихикал. На какое-то мгновение мне представилась совсем уж бредовая причина такого странного их поведения. «Мальчики, вы чем там заняты?» — резко спросила я. «С этими вампирами и оборотнями церемониться не стоит. Примитив, рабочие скотинки. А вампиры, так те, ко всему прочему, еще и нежить. И при этом претендуют на то, что ничуть не хуже магов и ведьм». «Иди сюда, Алиска!» Виталий, не оборачиваясь, поманил меня. «Во прикол!» А Костя резко выпрямился и как-то слегка смущенно отступил на шаг. Я подошла и в удивлении уставилась на пол. Вокруг ног Виталия металась маленькая серая мышка. То застывала, то подпрыгивала, то начинала пищать и отчаянно барабанить лапками по воздуху. Мгновение я ничего не понимала, потом догадалась глянуть через сумрак. Так и есть. Рядом с объятым ужасом мышонком прыгал здоровенный лоснящийся котяра. То тянулся к мыши лапой, то клацал пастью. Разумеется, это был лишь морок, причем примитивный, наведенный исключительно для грызуна. «Вот, смотрим, сколько еще продержится», — жизнерадостно сказал Виталий. «Ставлю на то, что через минуту помрет от страха». «Так», — сказала я свирепея. «Понятно. Развлекаемся. Охотничьи инстинкты взыграли». Я опустила руку и подхватила оцепеневшую от страха мышь. Крошечный пушистый комочек дрожал у меня на руке, я легонько дунула и прошептала нужное слово. Мышь перестала дрожать. Потом вытянулась на ладони и уснула. «Жалко, что ли?» — с легкой обидой спросил Виталий. «Алиса, да в твоем ремесле этих тварей положено живьем в котле варить». «Есть несколько подобных заклинаний», — призналась я. «А есть и такие, для которых требуется печень вервольфа, забитого в полнолуние». Глаза оборотня злобно полыхнули, но он промолчал. Рангом он не вышел со мной спорить. Пусть я и простая патрульная ведьма, но уж никак не наемный вервольф. «А ну-ка, ребята, сообщите мне порядок действий при обнаружении на территории грызунов, тараканов, мух, комаров», — лениво сказала я. «Активировать дератизационный амулет», — неохотно сообщил Виталий. «Если же будет замечен, что некая тварь не поддается действию амулета, то следует проявить бдительность, захватить ее и передать дежурному магу для проверки». «Знаешь, значит, о забывчивости речи не идет. Вы активировали амулет?» — спросила я. Вервольф покосился на вампира, отвел глаза. «Нет». «Понятно. Невыполнение должностных инструкций. Как старший по наряду, получаешь взыскание. Сообщишь об этом дежурному». Оборотень молчал. «Повторите, охранник». Он понял, что сопротивляться глупо, и повторил. «Ну а теперь приступайте к несению службы». Я так и пошла к лифту, неся спящую мышь на ладони. «Приятного аппетита», — буркнул след оборотень. «У этих тварей нет никакой дисциплины. Звериная половина в них слишком сильна. Надеюсь, что в настоящем бою ты будешь хотя бы в половину столь же отважен, как этот мышонок», — ответила я, входя в лифт. Поймала взгляд Кости. И мне показалось, что молодой вампир смущен, И, пожалуй, доволен, что жестокая забава прекратилась.